«Игорь, объяснись!» «Сказать, что я злился, это ничего не сказать!» «Ты только что выставил нас обоих дураками!» «Не преувеличивай! Какое тебе вообще дело до того, что она подумала?» «Большое!» — рыкнул я. «Влюбился в нее?» «Нет!» — процедил я. «Но и равнодушно относиться к человеку, который может спокойно ко мне прикоснуться, я не могу. Она интересует меня». «Как кто?» «Ты что, дурак?» – начал злиться я. «Я переживаю за тебя. Ты однажды спас мне жизнь, и я постараюсь сделать все, чтобы спасти твою. Думаешь, я в этом нуждаюсь? У тебя после последней любовной интрижки, когда тебя использовали, цвет лица был землистый. Если подобное повторится, то ничем хорошим это не закончится. Я сам разберусь со своей личной жизнью». «Ага, значит, ты ее хочешь?» — поднял вверх палец Игорь. «Конечно, я ее хочу!» — взорвался я. «Для меня секс – удовольствие редкое, а уж нормальные отношения и подавно. Ты тоже Энгар, но у тебя есть семья, а у меня нет. И ты не представляешь, насколько одиноким я себя чувствую. Тем более в преддверии праздников. И в особенности при приближении Нового года. В эти дни люди как никогда тянутся друг к другу. Увы, не ко мне. И я устал». «Ты согласишься на что угодно?» «Наверное, нет, но она, по моему мнению, не что угодно. Она как внешне, так и внутренне очень интересная женщина. И обладает такой притягательной для меня особенностью. Такой соблазн. И тем горше может быть разочарование. Риск – постоянный наш спутник по жизни». «Не могу поверить. Ты уже запал на эту аферистку!» — покачал головой друг. «Я долго наблюдаю за ней. И она пока не дала повода сомневаться в отношении ко мне», — резко заметил я и тихо добавил. «Вернее, отсутствие какого-либо отношения ко мне. Она держит дистанцию и сокращать ее пока не желает. Моя интуиция меня не обманывает. И я знаю, есть в ней что-то неправильное, странное. Я прошу, дай мне время это узнать. Дай время проверить. Я тебе не мешаю. И несмотря на то, что ты так переполошился, ничего не решил». В глазах друга я прочел, что он мне не верит. Я сам боялся об этом думать. Иногда надежда может убить лучше пули. Дом сверкал красочными огнями. Новогоднее оформление, гирлянды, немного волшебной пыльцы, много сладкого и яств. Вино и волшебство, растворенное в воздухе, кружат головы гостям и приносят спокойствие и радость. Праздник получился очень красивым и теплым. Я довольна своей работой как никогда. И сейчас, стоя в вечернем платье, смотрю, как проходит прием, чутко координируя все подводные течения праздника. Я украдкой, против своей воли, весь вечер следила за хозяином банкета. Уверенный, сильный мужчина с волевым характером, излишне закрытый, привлекательный. Все люди, обладающие властью, имеют непередаваемую, удивительную харизму, а глава Ингаров – яркий представитель своего класса. Я слышала краем уха, как ловко он избегал нежелательных вопросов, уходил от опасных тем и продвигал свои интересы. Я старалась отрешиться от всего и думать только о своих профессиональных обязанностях, но ничего не получалось. Внимание против воли возвращалось к нему. Демидова повсюду сопровождал страх, и я не могла толком понять, почему. Неужели людям жалко энергии? Некоторые женщины смотрели на него, как на лакомый кусочек, но что-то их останавливало. «Как все проходит?» — раздался голос за спиной, совсем близко. Я вздрогнула. Думая о Демидове, я упустила момент, когда он сам подошел ко мне. «Все хорошо. Можете не волноваться». «А я и не волнуюсь. Вам нравится здесь находиться? На этом приеме?» «Тут очень приятно. Хотя я предпочитаю более спокойные увеселения», — тактично ответила я. «Например?» «Например, поход в кино или дружеское застолье», — сказала я, не понимая, зачем он спрашивает. В этот момент к нам присоединился Игорь. Чтоб ему икалось. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он Демидову, но смотрел на меня. «После приема вас отвезут домой». снова покрылся ледяной корочкой ингар. Я могу и... Вас отвезут. Игорь, позаботься. Мне захотелось показать ему язык. Как скажешь. Противно улыбнулся безопасник. А, спасите меня! Все-таки пышные мероприятия не для меня. Устала просто ужасно. Несясь в дорогой машине с водителем по ночному городу, я смотрела в окно на огни. Глаза мои медленно слипались. Я погружалась в сон. Вдруг что-то щелкнуло. Встрепенувшись, я огляделась. Ничего. Странно, я ведь точно что-то слышала. Когда снова была готова откинуться на сиденье, машина начала заволакиваться дымом. Хотела что-то крикнуть водителю, но язык меня не слушался. Я уже не могла дышать, и все меркло перед глазами, когда меня бросило вперед из-за того, что автомобиль резко остановился. Мне кто-то что-то говорил, но я не могла поднять голову. Несмотря на то, что дым перед глазами исчез, мир вокруг продолжал расплываться, и, кажется, у меня начались галлюцинации. Вновь движение, вновь остановка, голоса. Вижу перед собой расплывающегося Демидова. «Евгения, как вы себя чувствуете? Вы можете подняться?» На ингаре сидела куча маленьких пушистых белых зайчат. Они шевелили ушками, дергали носиком. «Зайчики!» — воскликнула я и потянулась к ним, но вместо этого, потеряв опору, почувствовала подхватившие меня руки и запах дорогого одеколона. «Меня куда-то несут, раздевают, и я чувствую под собой мягкое облако. Мне очень хорошо. Я безумно улыбаюсь, а вокруг тишина. Потом снова слышу голоса. Меня поддерживают те же самые руки. Запах одеколона вновь обволакивает, и незнакомый голос говорит. С ней нужно кому-то побыть, пока сознание не вернется. Каких-то побочных действий я не вижу. И, окутанная приятным запахом, я наконец-то погружаюсь в сон. Смотря на спящую женщину, я думал о том, как иронична жизнь. Еще никогда представительницы противоположного пола не проводили здесь ночь. Обычно я решался общаться с ними на нейтральной территории. Дом не должен содержать неприятных воспоминаний о подобных встречах. А теперь вот она ворвалась в мою жизнь и перепутала все, поставила с ног на голову. Взяв телефон, я набрал номер на той стороне. Ответили мгновенно. «Что-то случилось?» – послышался голос Игоря. «Да», – рявкнул я, выходя прочь из гостевой комнаты. «Скажи мне, друг мой, что ты сделал с моей машиной, что мой водитель привез девушку в неадекватном состоянии, и мне пришлось вызвать врача?» В трубке повисло молчание. «Я распространил проявляющий дурман, чтобы она сбросила с себя личину, и все чары, которыми пытается тебя очаровать, развеялись. Идиот! Она обычная женщина! Совершенно обычная! И сейчас ей плохо! Если состояние ухудшится, я хочу, чтобы ты знал, виноват в этом ты! Не злись! Я злюсь! Да я в бешенстве! Чтобы близко к ней больше не подходил, понял?» «Хорошо», — буркнул друг. «И извиниться не забудь». «Как же я это сделаю, если ты не разрешил к ней подходить?» — съёрничал друг. «Издалека кричи». Повесив трубку, я вернулся в комнату и снова посмотрел на спящую девушку. Присел рядом, прикоснулся к бровям, провел по носу, скуле, по краю платья. Манящая, теплая, желанная. Убрав руку, я себя одернул. «Зачем мучиться? Я еще ничего для себя не решил». Просто давно не было женщины, вот и все. Работать, работать и еще раз работать. Запустив компьютер, я попытался углубиться в биржевые сводки и прогнозы. Утром пробуждение оказалось совсем нерадостное. Вместе с уходом сна ко мне пришла головная боль. Но это еще не самое страшное. Еще вернулось осознание происходящего. А в довесок, открыв глаза, я увидела рядом с собой лежащего и что-то печатающего Демидова в домашних штанах и легком пуловере. «Доброе утро», — поздоровался Ингар, а я почувствовала, как запылали мои щеки. То есть я спала рядом с ним всю ночь? Стыд-то какой! Он вчера видел меня в таком виде, и эти зайчики...» Прикрыв глаза, я спросила, что со мной было? «Как сказали специалисты, отравление проявляющим веществом». «И я провела здесь всю ночь?» «Да». «И вы за мной смотрели?» «Врач не рекомендовал оставлять вас одну, а экономку я после приема отпустил». «Ух!» «Не стоит переживать», — напряженным голосом попросил Демидов. «Уверяю вас, вы были в полной безопасности. На вас мой талант не действует». «При чем тут это? Это же неудобно для вас. Вы меня наняли, и в итоге получилась катастрофа». Демидов слушал меня с высоко приподнятыми бровями. «Начнем с того, что свою работу вы выполнили прекрасно и пострадали косвенным образом по моей вине». «С чего?» И тут поняла. «Ах, он гад!» Прищурившись, я смотрела на Ингара и думала, как разорву на части этого Игоря. «Я с ним поговорил, и он все понял, уверяю вас». «Он что, хотел меня убить?» «Нет, он думал, что вы ведьма или магией скрываете свою суть, а сами плетете интригу». «Зачем?» «Это я не могу вам сказать, но постараюсь, чтобы подобного не повторилось». Я нахмурилась. Я провела ночь с Демидовым из-за его друга-идиота, и сейчас мне очень стыдно. Как я буду дальше с ним работать? Тут взгляд упал на часы и меня подкинуло на кровати. Вскочив, я осмотрела себя и в ужасе замерла. Мое вечернее платье, оно все помято. «Что случилось?» Тревожно нахмурился Ингар. «Я на работу опаздываю!» Вскинула я полные паники глаза. «Как я там покажусь в таком виде?» «Значит, поедем вместе. Одежда на кресле. Будьте готовы через 10 минут». «Одежда?» Оглянулась я в поисках презента. «Считайте, это компенсация за моральный ущерб от Игоря». Я с сомнением заглянула в пакет. «Не бойтесь, не отравлено». Хмыкнул Демидов, а я тяжело на него посмотрела. Дверь за мужчиной закрылась, и я начала хаотически раздеваться. 10 минут. Он понятия не имеет о женщинах. В срок, отведенный мне, я шла по дорожке к машине, где меня ждал ее невозмутимый хозяин. Сейчас, отойдя от сна и шока, осмыслив ситуацию, мне стало еще более неудобно находиться рядом с Демидовым. Он видел меня в таком неприглядном состоянии. Я там что-то про зайцев плела, а теперь сидит рядом со мной в машине и читает какие-то бумаги. Он отдыхает когда-нибудь? Перед мысленным взором сразу появилось воспоминание. Он в домашних штанах, сосредоточен, невозмутим, холоден. Интересно, он предпочитает женщин или между ним и Игорем все же что-то есть? Внезапно он вскинул взгляд, поймав мой, и я почувствовала, как щеки заливает краска смущения. «Что-то не так?» Я лишь мотнула головой и отвернулась к окну. Но весь ужас ситуации я поняла лишь тогда, когда машина Демидова остановилась около ЧВКД. Мало того, что мне не избежать внимания знакомых, спешащих на работу, так еще и окна моего отдела выходили прямо на парадный вход. Понимая, что задерживать человека нельзя, я совершенно красная вылезла из машины и, вскинув подбородок повыше, как ни в чем не бывало, направилась к зданию. Кивая знакомым, я невозмутимо поднялась к себе на этаж. Но зря я думала, что беда миновала. Едва я переступила порог отдела, как изо всех дверей повысовывались любопытные мордочки, а Алиса, секретарь директора по производству, подсунула мне какие-то документы на подпись. Вчитавшись, я недоуменно на нее посмотрела. «Этот проект стартует только через 2 месяца». «Ух, Евгения Борисовна, а вдруг будет много работы, и я не успею?» Мрачно на нее посмотрев и все поняв, я сказала: «Вот через 2 месяца и подойдешь». Вернув бумажки, я шмыгнула в свой кабинет, где меня не менее сильно ждали. «Тебя привез Демидов. Почему?» – спросила Света. «Я с утра ездила к нему на предприятие, и он, отправляясь навстречу, предложил подбросить. С чего бы мне отказываться?» «Смотрю, ты в обновке!» – прощебетала Алочка, хитро поблескивая на меня глазами. «Это подарок». «От Демидова?» Тут же поинтересовался Валера. «Нет», — ответила я правду. «Все-таки презент от Игоря. Я на производство». Чтобы меня не замучили, я весь день бегала по цехам и решала самые неотложные задачи. Когда солнце уже скрылось за горизонтом, я, посмотрев на часы, решила, что ну никак не успею попасть в корпорацию к Демидову. Это точно может подождать до завтра. И снова спешила в одинокую квартиру, где меня никто не ждал. Но сегодня, как ни удивительно, мне позвонила мама, чтобы в который раз уговорить отправиться встречать к ней Новый год. «Алло?» – поморщившись, ответила на вызов. «Ну что, ты еще не передумала?» – раздался в трубке недовольный голос мамы. «Нет». «Я не понимаю, почему нельзя встретить Новый год с семьей? Почему нужно обязательно сидеть на своей работе? Она тебе скоро родную мать заменит. Ты вообще собираешься устраивать свою личную жизнь? Вот Надина дочка». Дальше я отложила трубку, ожидая, пока мама выговорится, и откусила бутерброд. А вопли все не стихали. «Кофе, что ли, себе еще сварить?» Примерно еще минуты через две в трубке воцарилась тишина, и я снова решила поднести ее к уху. «Ты вообще меня слушаешь?» «Конечно, мамочка. И работаю над этим». «Работать-то ты работаешь, но не над тем». «Угу». «Что угу?» «Я буду исправляться». Рука непроизвольно пододвинула к себе сканворд, и карандаш запорхал над клеточками. «Неужели нельзя найти нормального мужика?» «Нет». Неожиданно для себя вступила я в дискуссию. На той стороне матушка немного растерялась. «Почему?» «Нормальных мало, и на всех их не хватает». «Вот и я тебе говорю, что надо поторопиться». Обреченно вздохнув, я снова переключилась на сканворд. В пустой кухне сидела молодая женщина. На плите дымился чайник, а за окном люди уже начинали пускать первые фейерверки. Преддверие праздника началось, и Новый год неумолимо приближался.